«Не надо полиции, я ничего не помню, но эта шлюха могла сама меня спровоцировать. Ты видел, какое у нее платье? Сам бы сорвался, будь такое тело рядом. Самый элементарный психологический фокус, придурок решил превратить меня в сообщника. В моем случае это точно не прокатит. У меня есть служанка, с которой я могу делать все, что угодно. К тому же мне не слишком нравится громадная грудь. Маффа должна была сопротивляться. Ты был пьян, хватило бы физической силы или воткнутого в бок ножа. Почему она дала себя поймать? Повторю вопрос. Что у тебя есть на нее?» Нахмурившись, разглядывает меня, выпаливает. «Тебе какое дело? Влюбился? Хочешь поиграть в рыцаря и спасти ее?» Скалю зубы в ухмылке. «Нет, а вот Гарон теперь не откажется прострелить тебе голову, как только представится случай. Да и родители Келт, скорее всего, не будут в восторге. Ее мать, если ты не забыл, служит в армии. Хочешь потягаться? Вспомни своих родителей, Маркус, их карьеры рухнут, как только тебя упекут за решетку. Никакой учебы в университете, никакой карьеры, никакого будущего. И растоптанные жизни близких, тот не выдерживает. Подавшись вперед, впивается в меня взглядом. Что изменится, если я тебе все расскажу? Какой в этом смысл? Просто так выдать информацию, которую я могу использовать. Где логика? Северный кусок дерьма оказался тверже, чем я ожидал. Солидная часть моих ресурсов ушла на предыдущие задачи, продавить его сознание сложно, а бить тараном я не хочу. Потом придется использовать поводок со всеми вытекающими последствиями. На текущем этапе даже 4 подконтрольных человека уже перебор. Можешь не рассказывать суть. Просто дай слово, что не станешь использовать это против Маффы и отстанешь от нее. Я же сделаю так, что она не станет подавать заявление в полицию. Секунду неверяще смотрит на меня, уточняет. Тебе-то это зачем? Преступление совершено в моем доме. Я тоже не хочу привлекать лишнего внимания, особенно после обвинений в адрес мачехи и сводной сестры. Морщит лоб, пытаясь вспомнить, каких обвинений. Выпрямившись на стуле, протяжно вздыхаю. Если не умеешь пить, лучше совсем не берись за бутылку. Как закончим, посмотри новости, сам все увидишь. А пока скажи, согласен ты или нет. Какое-то время раздумывает. Наконец едва заметно кивает. Хорошо, я согласен. Судя по эмоциональному фону, он надеется легко обойти это соглашение, как только снова останется с Маффой наедине. Но придурку не повезло. Я снова проговариваю полные условия, включая запрет на разговоры с Блондой, за исключением учебы, после чего протягиваю руку. Как только тот ее жмет, в дело идет сделка. Теперь у скандинава просто нет вариантов, ментальный червь заставит соблюсти условия договоренности. Опираясь на столешницу, встаю со стула. Тогда идем. Думаю, тебе стоит обработать рану и расслабиться в компании девушек, чтобы прийти в норму. Заодно придумаешь объяснение для родителей по поводу разбитой головы, а я поговорю с Маффой. Отправляю его к ближайшей лестнице, после чего возвращаюсь назад. Основная задача выполнена. Осталось обработать влюбленную парочку, так чтобы у них не осталось сомнений в чувстве глубокого долга, который придется отдать. Глава 14. За время, пока я разговаривал с Маркусом, ситуация явно изменилась. Маффа с ногами забралась в кресло, сомкнув ноги и прикрывая грудь. Гарон уткнулся взглядом в стену. Стабильно одна Айла, которая невозмутимо стоит, оперевшись о стену. Но это вряд ли можно назвать исключительно ее заслугой. Прежде чем начать разговор, отправляю сообщение Даршу. Пусть займется Маркусом. Убедит в том, что тот на самом деле пил римское пойло из Южной Америки, а в какой-то момент пошел вниз. Когда все закончится, надо будет обсудить это и с Эданой, она тоже должна подтвердить эту версию. Убрав телефон, бросаю взгляд на Келт, которая смотрит на меня, поджав губы. Эмоциональный срез дает интересный результат. Негодование, возмущение, страх, стыд. Больше он не будет тебя шантажировать. Брови девушки взлетают вверх, а эмоции сразу оживают. Теперь из девушки фонтаном бьет смущенное изумление пополам со страхом. Убрав руки от груди, опирается именно подлокотники, наклоняясь вперед. Он все рассказал, отрицательно качаю головой. Нет, но доставать больше не будет. Маркус на крючке. Маффа растерянно моргает. Ты уверен? На все 100%. Не думаю, что он вообще заговорит с тобой на посторонние темы. Чувствую радость, исходящую от Гарона. Сложно сказать, что именно заставляет его испытывать положительные эмоции, то ли обнаженная грудь блондинки, на которую африканец сейчас пялится, то ли тот факт, что теперь ей больше не угрожает рыжий скандинав. Скорее всего, все вместе взятое. Вот сама Маффа пока настроена не настолько радужно. Нахмурившись, уточняет еще раз, чем именно ты надавил. Если речь про попытку изнасилования, то, вмахнув рукой, рявкаю, обрывая ее, что именно я ему сказал, только мое дело. Тебе стоит удовлетвориться тем, что он больше не станет к тебе лезть. Или этого уже недостаточно? Забавно. Не думал, что эта трясущаяся туша может выдать такой тембр. Вышло внушительно. На девушку это явно действует. Дайгарон косится на меня с изрядной долей удивления. Какое-то время оба молчат. Наконец Маффа кивает. Спасибо. Не думала, что можно так легко с ним разделаться. Легко, даже если отбросить вмешательство в его сознание. Ради сделки мы разорвали на студентке одежду и вставили в нее чужой член. Оформив все настолько неплохо, что появись тут полицейские, они бы нашли массу весомых улик. Расслабившаяся Келп меняет позу в кресле, сгибает ноги, подтянув их к подбородку. Смущенно ойкнув, опускает их только через несколько секунд, услышав кряхтение Гарона, которому открылся прекрасный вид на все прелести нижней части ее тела. Снова сканирую особняк, дотягиваясь до сознания присутствующих. С Эданой уже почти закончили. Улавливаю затухающие эмоции троицы парней и слабые вибрации самой Бирн. Остальные разбрелись по второму этажу, развлекаясь со стриптизершами или просто общаясь. Устало выдохнув, поворачиваю голову к Эле. Подбери ей что-то из одежды и обработай порез на ноге. Можешь взять какие-то из вещей Сидни, если они подойдут. Африканец тихо хмыкает, отрывая взгляд от полуобнаженной блондинки. А твоя сестра не будет против? Опустив глаза, усмехаюсь. Сводная сестра, на мнение которой мне глубоко наплевать. Не думаю, что она вообще рискнет тут появиться после ситуации с Альбертом. Чуть помедлив, тот кивает. Скользит взглядом по встающей со своего кресла Маффе. Парню явно не хочется с ней расставаться, но как грамотно навязаться следом, он не представляет. Придется помочь, заодно сразу убрав его из поля зрения. Гарон, думаю, будет лучше, если ты будешь с ними. А когда все закончится, сопроводим Маффу до машины. Улыбнувшийся Стэн не сразу же вскакивает со своего места. Я же, наоборот, приземляю тушу в большое свободное кресло. Все прошло неплохо, но ресурсы тонкой части разума практически исчерпаны. Бесит. Приходится выкладываться по полной, чтобы обработать несколько жалких кусков дерьма, которые абсолютно ничего не стоят. Спустя 30 секунд встаю на ноги. Рано расслабляться. Надо еще выставить из дома всех гостей и отправить назад стриптизерш. Плюс выдать нужные инструкции Эдане. А еще стоит смириться с тем, что теперь я в самом начале пути разума. И дальнейшая дорога вряд ли будет простой, скорее уж, наоборот. До того, как достигну вершины, придется много возиться с тупыми кусками мяса. Не стоит впадать в ярость каждый раз, когда дело доходит до обработки кого-то из них. Трое парней, которые развлекались с Эданой, уходят сами. Двоим стыдно. Они не понимают, что на них нашло и как теперь себя вести. Третий заметно выделяется на их фоне. Парень едва ли не светится от счастья от того, что смог поймать послушную кельтскую шлюху. Следом ретируется пара индианок, за которыми увязывается большая часть гостей. Одновременно с ними отсылаю стриптизерш. Если не считать Дарша и Эданы, в доме остаются только двойняшки и Маффа с Гароном. Даже скандинав сваливает в общей компании, стараясь не смотреть в мою сторону. Поднявшись наверх, сталкиваюсь с сестями и сразу понимаю, почему они все еще тут. Дина держит набравшегося Августа под локоть, помогая ему сохранять равновесие. Тот, заметив меня, помахивает рукой. Неплохо, тя, вечеринка так себе, а вот вызванные шлюхи, высший сорт. Отступив к стене, пожимаю плечами. Они тоже были частью вечеринки. Тот пьяно смеется, шагая дальше. А мне приходится противостоять соблазну немедленно ударить тараном. Слишком опасно брать двойняшек под прямой контроль. По крайней мере, прямо сейчас. Я не знаю, до какой категории силы добрался их отец и кто бывает у них дома. Если кто-то из этой пары наткнется на умелого менталиста, тот может обнаружить заложенную схему, что приведет к сокрушительному фиаско. Не говоря о том, что поддержание еще двух человек под своим контролем будет отнимать дополнительные ресурсы, которых у меня и так немного. Дина косится на меня в полумраке коридора, чуть притормозив, озвучивает вопрос, а где Эдана? Не видела ее с середины вечера. Проницательная сука. По крайней мере, ее недоверие я чувствую более чем отчетливо. Возможно, где-то в доме. Или ушла с остальными. Я отправлю прислугу проверить комнаты. Судя по ее эмоциям, ответ не кажется ей исчерпывающим, но продолжить расспросы девушка не пытается. Довожу их до выхода, после чего отправляю домой Мафу и Гарона, которые все это время укрывались в одной из комнат. Не знаю, что точно между ними произошло, но африканец излучает безумное счастье. Как будто ему успели дважды отсосать, пока я разбирался с гостями. Хотя, учитывая его характер, Мафа, скорее, просто поболтала и дала надежду на будущее. Влюбленным идиотам такого, как правило, достаточно. Закрыв дверь, поворачиваюсь к Эле, стоящей позади. Оцениваю исходящие эмоции. Вроде все в норме, но на всякий случай лучше перестраховаться. Снова использую внедрение, повторяя все старые установки. Закончив, отдаю приказ. Следи за подступами к дому и мониторь новости. Если появится что-то интересное или связанное с мачехой, немедленно сообщай. Убедившись, что служанка все поняла, шагаю вглубь дома, где нахожу Падму. Провожу с ней ту же самую процедуру, только в этом случае отправляю девушку снять аппаратуру наблюдения, очистив накопители и залив видео в облако. Саму технику уничтожить, раздробить на части и перемолоть пластик в труху, затем слить в канализацию. Когда справится, перейти к уборке дома. После вечеринки его стоит привести в порядок. Дарш сидит в большой гостиной, неторопливо отпивая вино. То ли смирился со своим положением, то ли старательно делает вид, сдерживая эмоциональные порывы. Учитывая, что свобода мышления у него осталась, должен исходить ненавистью, но кажется вполне спокойным. Странный расклад. Эдана, судя по всему, в той же комнате. Собственно, там я ее и нахожу. Лежит на одном из диванов, левая нога на подлокотнике, правая свешивается на пол. Услышав шаги, медленно поворачивает голову. Ты доволен? Теперь я никогда не смогу вернуться на учебу. Я не отдал ей приказа держать язык за зубами, вроде бы упоминал. Возможно, не включил в запрет самого себя, обозначив только посторонних людей. Подойдя ближе, осматриваю залитое потом и выделениями тела девушки, задержав взгляд на слипшихся волосах. Пожалуй, мыслеконструкция похоть отработала на все 300%. Килька выглядит так, как будто ее трахали не трое студентов, а целая банда здоровых мужиков, которых хватило на полные сутки. Опускаю взгляд, смотря ей в глаза. Конечно, ты вернешься на учебу, потому что я дам такой приказ. Боюсь, ты еще не поняла, насколько глубоко вляпалась, Эда. Если я захочу, ты станешь университетской блядью, к чьему рту сможет пристроиться любой студент. Сверкнув глазами, со стоном усаживается на диван, стараясь максимально осторожно расположить задницу. Ты заставил меня выполнить один приказ, но не думай, что это пройдет снова. Иронично поднимаю брови. Думаешь, встань и попрыгай на правой ноге. Округлив глаза, медленно поднимается и начинает неловко прыгать на затекшие конечности. Довольно ухмыляюсь. Убедилась? Или нужны другие доказательства? Молчит, скривив лицо в яростной гримасе. Я же секунд на 30 залипаю, рассматривая скачущую вниз и вверх грудь. Остатки разума толстяка иногда заставляют отвлекаться в самый неподходящий момент. Наконец, взмахиваю рукой. Все, сядь на место. На всякий случай повторю. Ты не можешь никому и никак передавать информацию о том, что находишься под моим контролем. Точно так же, как рассказывать о моих приказах или поручениях. Нельзя выдавать любые данные, которые каким-то образом связаны со мной. Ты должна действовать исключительно в моих интересах. Та падает на диван, смотря на меня, как попавшая в капкан лисица. Не будь туша толстяка настолько уставшей, а она, грязной, я бы, пожалуй, попробовал еще один подход. Это наверняка вызвало бы слабые вибрации тонкого плана. Сегодня я перешагнул на новую ступень и хочется на ней закрепиться. Что интересного тебе известно о других студентах? Девушка сглатывает слюну, с омерзением морщится, проводя рукой по волосам. Ничего такого, что имело бы запредельную ценность. Старший брат Гарона Стан не служит в морской пехоте. 19-я бригада, командир батальона. Мать Маффы Келт сейчас пошла на повышение, начальник отдела по работе с личным составом в штабе Западной Индийской армии. Больше ничего. А твои собственные родители? Бросает на меня злобный взгляд. Отец в оперативном отделе объединенного штаба ФАС. Командует одним из звеньев. Мать служит психологом в штурмовом батальоне. Какой точно не знаю. Информация засекречена, не лжет. Впрочем, и так понятно, что позиции семьи неплохи. И это странно. Они не так давно сюда переехали, чтобы одного родителя зачислили в штаб, командующий всеми вооруженными силами Федеративного Союза, а вторая оказалась в части, где служат только одаренные. Такие подразделения считаются высшей армейской элитой. Преподаватели, есть что-то на них, на секунду опускает взгляд, уткнув его в пол. Только Анна Салвиц. Говорят, ее собираются уволить. Слишком низкие показатели результативности и высокая смертность на факультативе. 2 года назад один студент слетел с катушек и начал использовать техники на прохожих. Второй курс успел убить несколько десятков человек, прежде чем его зачистили. Нервные срывы происходят все чаще, а результатов нет. Помолчав, внезапно сама задает вопрос. «Кто ты такой?» «Был тупой грушей для битья и волочился за мной, обещая все на свете, лишь бы просто полопать жопу. А теперь?» Не продолжает, но подтекст вопроса понятен и так. Снова скалю зубы в усмешке. «Думаю, ты не заслужила задавать вопросы. Напомнить, кто напал на меня в кабинете. Твой больной разум сам превратил тебя в мишень. Шаги на лестнице». Повернув голову, вижу спускающегося Дарша, замерев на середине пролета, ошарашенно присвистывает, делает глоток вина и продолжает спускаться, с интересом разглядывая пытающуюся прикрыться Эдану. А я все думал, куда она пропала и почему от Вайла так несет запахом бешеного секса. Добравшись до низа, бросает взгляд в мою сторону. Теперь она с нами, девушка не выдерживает, яростно рыкнув, вскакивает на ноги. С кем, кто вы, нахер, такие? Сучьи выродки, если работаете на Рим, вас, поморщившись, обрываю ее, заткнись, не кричи в моем присутствии без приказа, запрещаю тебе выполнять любые действия, которые могут навредить Даршу или Айлис Падмай. Это двое служанок, которых ты сегодня видела, гневно дышит, забыв о своем состоянии, а я пытаюсь набросать план действий. Теперь под рукой есть еще одна фигура, но я не совсем понимаю, как ее использовать. Родители далеко, да и интересов в армии у меня пока нет. К тому же, учитывая их должности, взять и просто попросить их о помощи дочь не сможет. А сама по себе она мало на что способна, разве что быть обычным исполнителем. В голову приходит еще один вопрос, который я сразу озвучиваю. Где ты живешь? С кем? Вижу, как дергаются уголки ее губ. Одна. Пентхаус в жилом комплексе на юге Дели. Есть приходящая служанка, которая убирает квартиру, плюс охрана внизу, но в самих апартаментах постоянно живу только я, это уже интересно, подойдет в качестве резервной базы, оформи пропуск на Дарша, скажи, что он твой парень, и добавь возможность провести плюс одного человека, это вызовет у кого-то вопросы, тихо хмыкает, у родителей, им наверняка сообщат, но я смогу что-то придумать, это не проблема, рассматривая ее, продолжаю задавать вопросы, выясняю, что в ее распоряжении есть энная сумма наличности, 400 тысяч рупий на случай чрезвычайных расходов, плюс около миллиона на банковском счету, который само собой держит под надзором родители. 200 тысяч она завтра принесет с собой и передаст Даршу. Тот, в свою очередь, отдаст деньги мне, лишними они не будут. Что куда более интересно, у Эдана имеется оружие. На территории Индии с этим есть проблемы. Нельзя просто так взять и купить огнестрел. Требуется пройти длительную процедуру оформления лицензии, либо получить пистолет в качестве награды. Альтернатива – черный рынок, что меня не сильно прельщает. Сложно сказать, понадобится ли мне вообще оружие. Но, если что, у Бирн имеются сразу 2 наградных пистолета и небольшая коллекция ножей. Неплохой набор. В конце концов отправляю ее в душ. В таком виде ей снаружи точно показываться не стоит. Когда Килтка уходит, слышу голос Дарша. С Альбертом вышло ловко. Но боюсь, завтра сюда нагрянут оперативники из Министерства безопасности. Повернувшись к нему, беззаботно усмехаюсь. Думаю, наружка уже здесь. Следит за тем, как студенты покидают дом и фиксируют все переговоры. На случай, если я вдруг окажусь пособником мачехи. Индиец непонимающе поднимает брови. И тебе не страшно, они же могут забрать тебя для детальной проверки. И обоснование у них уже есть, Види остался, есть. Но сомневаюсь, что они задержат студента первого курса, у которого нет ни единого подтвержденного контакта с потенциальным противником. Тот подходит к дивану, на котором трахали Эдану, и поморщившись, отходит в сторону, оставаясь на ногах. А телефоны? 4 новых телефона, на которых стоят мессенджеры, где нет никого кроме нас и служанок. Как ты это объяснишь? Скажу, что хотел избежать контроля со стороны мачехи. Ты мой единственный друг, который появился после проявления способности одаренного. А служанки давно ненавидели Беллу Стоун, но не могли сопротивляться приказам, так как она была их хозяйкой. Не факт, что их вообще заинтересуют вторые телефоны. С сомнением качает головой. Не слишком убедительно. Поставь себя на место офицера безопасности, какую игру он ведет. Пытается заговорить зубы и убедить в лояльности, или на самом деле решил, что теперь нам по пути. Я уже представил. Первое, что они сделают, поднимут досье. Так как на меня его скорее всего нет, то всю доступную информацию. Сначала официальные записи, потом неформальные комментарии от преподавателей университета и тех, кто знал меня раньше. Получит картину с жирным ничтожеством, которое ни на что не способно. Второй этап – оценка текущей ситуации. Изменения удивят их и заставят задавать вопросы, но одновременно ослабит подозрения. Третье – личный контакт. Тут все зависит от многих переменных, но надеюсь, беседа тоже пройдет удачно. Индиец оказывается сообразительным, не задает вопросов по поводу второго пункта. И так понятно, что будь жердяй агентом, который работает в образе, он бы не стал его покидать. И уж тем более проводить веселую студенческую вечеринку прямо во время своего раскрытия, даже не подумав о том, чтобы ее прервать. Так что я озвучиваю ему подготовленные на завтра инструкции, желая иметь страховку на случай внезапного поворота ситуации. Через минуту после того, как заканчиваю, возвращается чистая и пахнущая шампунем Эдена, которую сразу отправляю за ее одеждой. Еще одна порция инструкций, на этот раз для девушки, и оба выезжают домой. Я же укладываюсь спать, выдав массу наставлений служанкам и оставив их разгребать оставшийся в доме хаос. В теории сейчас можно заняться укреплением мысли конструкции или созданием новых, но я слишком вымотан. Плюс хочу закрепить достигнутый уровень контакта с тонким планом, не проваливаясь вниз. Проснувшись от резкого звука, разлепляю глаза и сразу же прикрываю веки. В глаза бьет яркий свет. Поднимай свой жирный зад, пацан. Министерство безопасности Республики Индия. У нас есть пара вопросов. Глава 15. Злость. Она накатывает первой, едва не побуждая меня ударить тараном. Сдержаться стоит больших усилий. Я хочу прямо сейчас раздавить ублюдков, что ворвались в мою спальню, и заставить их страдать. Потом добраться до их семьи и сделать с ними такое, чтобы весь сучий континент забился по углам своих квартир, дрожа от страха. Эй, ты меня вообще слышишь? Источник звука приближается. Я же стараюсь взять себя в руки. Стандартная практика специальных служб любого государства, которые занимаются контрразведкой. С точки зрения безопасности бизнеса и гражданского населения ФАС великолепен. Но если речь идет о шпионаже со стороны другого государства, в дело вступают совсем другие правовые нормы, позволяющие творить такое вот дерьмо даже с одаренными. Прикрыв глаза одной рукой, второй опираюсь о постель, приподнимая голову, стараясь придать голосу максимум ворчливости, отвечаю, звонко и отчетливо, как будто ты орешь в моей спальне посреди тихой ночи. Со стороны двери доносится тихий смешок, оговоривший, до этого пребывавший в состоянии легкого куража, на момент теряется, потом берет себя в руки, заходя с другого угла. Скажи спасибо, что не пристрелили твоих сучек. Одна использовала технику на наших бойцах, а вторая пробовала отмахиваться ножами. Откинув в сторону одеяло, свешиваю толстые ноги на пол. Так и вы не пришли, как все нормальные люди. Вломились, как банда грабителей, не удивляйтесь сопротивлению. Сделав короткую паузу, добавляю. Включи свет, мне нужно одеться. Собеседник замолкает. Потом гасит фонарь и щелкает выключателем. Теперь я могу его рассмотреть. Мужчина в полной экипировке, от армейских ботинок до бронежилета и шлема с забралом. В руках штурмовой комплекс, ствол которого смотрит в пол. Когда поднимаюсь на ноги, тот немедленно отворачивается в сторону. Согласен, туша пухлиша в голом виде выглядит довольно отвратно. Сам бы не смотрел, будь такая возможность. Натянув на ноги штаны, добавляю рубашку и надеваю тапочки. Упираю вопросительный взгляд в бойца, который слегка растерял свой запал, но зато начинает по-настоящему злиться. Куда теперь? Гостиная? Или вы заняли кабинет? Если хотите поговорить за пределами дома, боюсь, придется подождать, пока не подготовлюсь к выезду. Тот тихо хмыкает. Допрос будет проходить в кабинете. Забавно, Но помимо этого бойца, меня сопровождают еще двое экипированных парней. Одному явно весело, то ли из-за того, что они втроем охраняют настолько жирного толстяка, то ли из-за моей реакции на его коллегу. А вот второй настроен серьезно, никаких лишних эмоций, только сосредоточенность и готовность убивать, как только возникнет необходимость. Вот и кабинет. Один из безопасников распахивает дверь, и я шагаю внутрь, столкнувшись взглядом с офицером, сидящим за столом. Моим, между прочим, столом. Урод. Взмахивает рукой, указывая на кресло. Присаживайтесь, Теодор. Нам предстоит долгая беседа. Майор Дивдан Джоши, Министерство безопасности Республики Индия. Рухнув в кресло, делано зеваю. Раз так, стоит сварить кофе. Освободите одну из служанок или пошлите своего человека. Тот усмехается, внимательно изучая меня. А вы не кажетесь испуганным. Самый первый безопасник, остановившийся за моей спиной, шумно вздыхает. Да он просто охеревший в край. Колено прострелить, и сразу начнет слюни пускать. Скашиваю глаза вправо, обозначая, кому адресованы следующие фразы. Немотивированное насилие в отношении одаренного. Хотя я бы скорее назвал это пыткой. Боюсь, за такое даже подобного тебе упекут лет на 10. Тот сдвигается в сторону. Майор, разрешите, я ему хотя бы челюсть сверну. Один хрен потом заберем с собой. Жердяй явно при делах. Откинувшись в кресле, выгибаю плечи, расслабляя спину. Думаешь, я бы посмотрел, что на это скажет мой адвокат. Офицер за спиной явно собирается сказать что-то еще. Если сначала его злость была показательной, то теперь она более чем серьезна, что не может не радовать. Противник в состоянии морального дисбаланса всегда уязвим, но майор останавливает его взмахом руки и обращается ко мне. «У вас есть адвокат, Теодор?» Пожимаю плечами. «Продолжайте в том же духе и узнайте. Я подам иск к министерству на 500 миллионов рупий, или даже на 100. Моральный ущерб, угрозы пытками, психологическое давление, запугивание. Это при том, что я всего лишь студент первого курса. Очень стойкий студент, надо сказать». На лице Дивдана сейчас отображается улыбка, но глаза внимательно следят за моей мимикой, отслеживая реакции. А среди эмоций нет ни одной преобладающей. Как будто он одновременно держит их все под контролем, не давая чувствам вырваться наружу. Более того, не позволяя им даже зародиться. Вы пробовали жить в атмосфере тотального психологического насилия, к которому примешивается физическое. Знаете, что бывает с людьми, которые постоянно варятся в таком дерьме? Безопасник невозмутимо пожимает плечами. Я же скалюсь в усмешке. Сначала ты мечтаешь дать сдачи. Потом желаешь умереть, сдохнуть, лишь бы все это закончилось. И в конце тащишь свою гребаную тушу на тонкой струне где-то в глубине тебя самого. Все держится только на ней. Туда стянуты остатки твоей воли и все, что осталось от собственных желаний. Выдохнув, взмахиваю рукой. И когда ты внезапно обретаешь силу, то эта струна превращается в основу твоего разума. Тонкая, натянутая, но прочная. Привыкшая к ударам, которые куда как страшнее явившихся к тебе в дом вооруженных мордоворотов. Задумчиво рассматривает меня, медленно кивает. Предположим, что вы говорите правду, Теодор, но есть версия, что ваш образ – просто прикрытие. А теперь вы решили выползти из тени, чтобы заменить раскрытых агентов китайской разведки. Не выдержав, издаю короткий смешок. Прикрытием, ради чего, если бы я работал на какую-то разведку, то, наверное, стоило использовать меня хотя бы с какой-то пользой, а не превращать в кусок дерьма, от которого нет никакого прока. За спиной хмыкает мужчина в экипировке. Самокритика у тебя развита, пацан. Чуть поворачиваю голову. Тебе бы тоже не помешало. Может, стал бы более приятным собеседником. Майор машет рукой, давая подчиненному сигнал замолчать. Мы не стали трогать гостей, которые посещали твою вечеринку, но зато допросили девочек по вызову, и они рассказали кое-что интересное. Ненадолго замолкает, ожидая реакции. Поняв, что отвечать я не собираюсь, продолжает. Кроме очевидных вещей, заявили, что тут имел место групповой секс между девушкой, подпадающей под описание Эдены Бирн, и тремя студентами мужского пола. Широко зеваю, после чего пожимаю плечами. Может, вы все-таки отправите кого-то сварить кофе? Что до секса? Это их личное дело. Мне, к сожалению, присоединиться не предлагали, иначе рассказал бы больше. Очередная легкая улыбка. Секс – это безусловно личное дело каждого человека на этой планете. Но Эдана покинула ваш дом одной из последних вместе с Даршем Махата. Слегка наклоняюсь вперед, смотря ему в глаза. Уверены, что хотите в это лезть. Я сам полностью не в курсе их отношений, но, боюсь, семьи будут недовольны таким погружением в грязное белье. За спиной фыркает боец, который меня разбудил, а от майора впервые веет настоящие эмоции. Как ни странно, это легкое опасение. Тем не менее поворачивать назад он не собирается. Я офицер Министерства безопасности. Выкладывайте, Теодор. Развожу руками, снова откинувшись в кресле. Они с Даршем встречаются. Не так давно, но вроде парень в нее влюблен. А вот у Эданы есть пара старых привычек, которые глубоко въелись в мозг. Например, любовь к жесткой групповухе. Если выпить, то все это начинает лезть наружу. Замолчав, демонстрирую Девдану усмешку. Эдана переспала сразу с тремя парнями, из-за чего они с Даршем поругались. Потом помирились. Громко, но весьма быстро, надо сказать. Возможно, оттого ее и потянуло на приключения. Не хватает длительности процесса с постоянным партнером. Недолгая тишина, которую прерывает голос майора. То есть, если я задам вопросы Эдане Бирн или Даршу Махата, они подтвердят вашу версию. Если надавите и пообещаете прострелить им колени, скорее всего, да. Я бы на их месте отпирался до последнего. Тот потирает пальцами переносицу, изображая усталость. Транслирует, правда, совсем другие эмоции. Легкую заинтересованность и, как ни странно, разочарование. Как вы считаете, зачем Даршу Махата встречаться с девушкой, которая способна на подобное? А вы представьте, какая она в постели, майор. Я бы сам с такой повстречался месяц-другой, пока не натрахаюсь. Вот теперь он усмехается вполне искренне, но буквально доли секунды. Давайте перейдем к конфликту между Маркусом Бергом и Гораном Станни. Что между ними произошло? Вы всерьез считаете, что я только и делал, что бегал по дому да следил за гостями? Давден тяжело выдыхает воздух. Согласно показаниям стриптизерш, вы не пользовались их услугами. Даже не смотрели, как они танцуют или развлекают остальных. Изображаю на лице удивление. Вы видели служанок? Зачем мне продажные шлюхи, готовые подставить жопу любому уроду с деньгами, если есть полный эксклюзив сразу на двух симпатичных сучек? Слегка помахивает рукой. Вернемся к конфликту. Вам что-то известно, Маффакелт? Насколько я понимаю, они сцепились из-за нее. Айла краем уха слышала, как парни кричали друг на друга внизу, упоминая ее. Да и сама Маффа вроде тоже там была. Слегка наклоняет голову в бок. После этого Келт понадобилась новая одежда, да. Но я не уверен в том, что именно там произошло. Возможно, бурный секс, может быть, драка, либо что-то третье. Жизнь любит преподнести сюрпризы. Видео, снятое Айлой, сейчас тоже в облаке. Сервис, которым пользуется масса пользователей, ничего странного в загрузке данных нет. Для перестраховки служанки залили массу личных видео на свои персональные аккаунты. Как ни крути, мониторинг трафика не даст однозначной картины. Объем видео с камер наблюдения и звуковых дорожек потеряется на фоне всего того, что они туда закинули. Молчит. Наконец переходит к следующей теме. Вам известно о работе вашей мачехи или сводной сестры на Китай? Кривлю губы в усмешке. Если вы арестуете этих сук или просто грохнете их, я буду долго и громко праздновать. Но вот про шпионаж ничего не знаю. Сложно быть в курсе чего-то подобного, когда ты на положении раба в собственном доме. В беседу неожиданно вступает офицер за моей спиной. Юридически он совсем не твой, пацан. Если обвинения подтвердятся, имущество арестуют, а после приговора могут и конфисковать. На этот раз даже не поворачиваюсь к нему. Значит, я очень вовремя решил получить статус децимуса и начать тяжбу за наследство. Мачеха пыталась гарантированно выкинуть меня из игры и засунула в университет. Глобальная ошибка с ее стороны. Майор кивает. Вовремя. Правда, у меня есть пара вопросов к твоим внезапным прорывам. Сначала ни одного успеха за пару недель, а потом три техники за два дня. Я же говорю, мачеха совершила ошибку. Сначала засунула меня в университет, а потом улетела из страны, не подумав, что прислуга тоже может ее ненавидеть. Теперь они обретут нового хозяина, который будет относиться к ним куда как добрее. По лицу Девдана пробегает легкая тень, как будто индиец что-то вспомнил. Но линию он пока продолжает гнуть прежнюю. Вы утверждаете, что добились успеха из-за отсутствия стресса и надежды, а еще дикой злости. Когда эти суки свалили, Я почувствовал свободу, быстро поняв, что хочу сохранить это чувство навсегда. Не самая плохая мотивация. Тоже откидывается в кресле и несколько секунд сверлит меня взглядом. Наконец задает следующий вопрос. Как тесно вы знакомы с Альбертом Стелсом? На этот раз изображаю на лице отвращение. Я бы не сказал, что мы вообще знакомы. Этот ублюдок не сильно лучше мачехи. Пока была такая возможность, вовсю издевался надо мной, а когда ему дали сдачи, решил подставить. Едва заметно прищуривает глаза. Вы про поединок с Питером Лазефом? К слову, он получил достаточно серьезные ранения. Возмущенно помахиваю толстенной рукой. Не надо было соглашаться калечить меня. К тому же победил я абсолютно случайно. За 2 дня можно освоить несколько техник, но точно невозможно превратить свое тело в оружие. Без всякой паузы возвращается к предыдущей теме. Альберт Стоулс контактировал с вашей мачехой или сводной сестрой. Возможно, кто-то еще из его семьи. Прислуга, отрицательно качаю головой. Я жил тут на положении бесправного куска мяса. Откуда мне знать, с кем общались эти суки? Пару мгновений молчит. Задает следующий вопрос. Дворецкий. В особняке он отсутствует. На съемной квартире не появлялся. Вам известно его местонахождение? Я его убил. Труп порубил на куски и переработал в измельчителе биологических отходов, после чего слил в канализацию. Стоящий сзади безопасник с трудом сдерживает кашель, а брови Дивдона сразу же ползут вверх. Теодор, вы сейчас в трезвом уме? Это признание в убийстве. Изображая невозмутимость, выдаю легкую улыбку. Он пытался помешать мне управлять прислугой. К тому же мог быть завербован китайской разведкой, учитывая, что вы подозреваете мачеху в работе на нее. Возможно, я оказал вам серьезную услугу, прикончив его. Сделав короткую паузу, добавляю, в любом случае это спровоцированное убийство. Ублюдок не давал мне пройти в помещение моего собственного дома. Обе служанки это подтвердят. Офицер слегка дергает уголками губ. Тогда зачем вы превратили его в фарш и смыли в канализацию? Могли бы просто заявить в полицию. Не хотел привлекать внимание к своей персоне. Инцидент попал бы в новости, и о нем могла бы узнать мачеха. Не думаю, что для меня эта ситуация закончилась бы чем-то хорошим. Я собирался признаться, после того как получу статус децимуса и начну судебный процесс по поводу наследства. Мужчина ненадолго задумывается. Считывать его эмоции оказывается неожиданно тяжело, но, судя по всему, критических ошибок я не допустил. По крайней мере, он вроде не собирается арестовать меня на месте. Как вы объясните свои неожиданные успехи? Опять, решил попробовать старый дурацкий трюк, когда одни и те же вопросы задаются по кругу, а допрашиваемого пытаются подловить на лжи. Я уже объяснял, исчез фактор постоянного стресса и появилось ощущение свободы. На моем месте вы бы тоже не захотели его терять. Тем не менее я обязан уточнить, проводились ли с вами какие-то ритуалы или процедуры. Возможно, вы участвовали в каком-то действии, смысл которого пока не можете понять. Сомневаюсь, что рывок сознания между двумя мирами можно рассматривать как ритуал. И если честно, не совсем понимаю, о чем он вообще ведет речь. Нет, за исключением второго шанса, который мне дала жизнь, ничего странного за последнее время не происходило. Еще какое-то время молча рассматривает меня, внезапно поднимается на ноги. Считайте, что предварительный допрос завершен. Рекомендую вам связаться с муниципальной полицией и заявить о спровоцированном убийстве, приложив показания служанок. Если не сделаете этого до завтрашнего вечера, я уведомлю их сам. Боюсь, в таком случае вы получите обвинение в сокрытии информации о насилии, приведшем к летальному исходу. А теперь позвольте откланяться. Вежливый тип, и скользкий, как земляной угорь. Почти весь разговор эмоциональный фон оставался усредненным, я не знаю наверняка, поверил он мне или нет. С одной стороны, ареста не последовало, значит, веские резоны для немедленного насилия у безопасников отсутствуют. Ну а с другой, они наверняка оставят меня под наблюдением, как минимум на какой-то промежуток времени. Выйдя в коридор, шагаю следом за безопасниками, решив, что стоит проводить их до дверей дома. Но эти ублюдки даже не пытаются двигаться в одном темпе с тушей толстяка, просто уносятся вперед, быстро пропадая из виду. Оказавшись на первом этаже, сталкиваюсь с Эйлой, на которую нацеплен только короткий халат. Глянув на меня, докладывает. Они покинули особняк, господин. Извините, что не смогла предупредить, все произошло слишком быстро. Учитывая, что девушка в это время скорее всего спала, Шансов поднять тревогу у нее все равно не было, тем более что никакой сигнализации в доме нет. Следом за ней из коридора появляется Падма. Замерев рядом со своей коллегой, косится на нее и неуверенно начинает говорить. Когда Айла ударила по ним техникой, ее скрутили. И пока вас наверху допрашивали, двое солдат. Осекается, заметив взгляд второй служанки, и я вынужденно уточняю, что именно они сделали. На этот раз отвечает сама Айла, взгляд которой упирается в пол. На меня надели наручники и положили на пол, а когда офицеры ушли, решили отыграться за удар электричеством. Работали только пальцами, сами не раздевались. Судя по всему, воспоминания не слишком приятны. Плюс она транслирует смущение. На самом деле, странно, мое первое вмешательство в разум по идее не должно было дать настолько мощный эффект. Но результат налицо. Азиатка не приемлет контакта с другими мужчинами, при этом с готовностью подставляет свои дырки под мой член. Взгляд падает на настенные часы, до рассвета осталось всего ничего. На всякий случай проверьте особняк. Возможно, они что-то сломали. Потом ложитесь отдыхать, до утра осталось совсем недолго. Служанки приступают к работе, а я поднимаюсь на второй этаж, прокручивая в голове недавние события. В игре появилась новая переменная, нужно понять, как она повлияет на будущие события. Перед тем, как лечь в постель, проверяю свои телефоны. Странно, но у безопасников не возникло вопросов по поводу наличия сразу двух устройств. Да и содержимое они проверить не пытались. Одно сообщение от Дарша, довольно лаконичное. Проверь новости. Хмыкнув, разворачиваю один из информационных сайтов Дели. Взгляд сразу же цепляется за заголовок, где упоминается Белла Стоун. Кликаю. Еще один одаренный, на этот раз ударивший техникой по полиции в ответ изрешеченной пулями, а перед этим заявивший, что его шантажировала Белла Стоун. Скрипя зубами, усаживаюсь на кровать. Сучий призрак наверняка повлиял на мой разум, склонив к согласию на сделку. А сам солгал. Полночь уже давно прошла, но он все еще жив и продолжает убивать. Глава 16. Для начала еще раз просматриваю новость. Вбиваю в поиск имя погибшего одаренного. Децимус 5-го разряда, который предположительно не был знаком с семьей Стелсов. Выходит, призрак получил контроль над его телом в результате случайного контакта. Хотя нет, он должен был управлять Альбертом до самого момента атаки на китайское посольство. Но как он тогда угодил в тело новой жертвы, не понимаю. Снова и снова пытаюсь набросать схему его действий, но выстроить сколько-нибудь внятной теории не получается. Слишком мало информации. Я не знаю, способен ли призрак автономно перемещаться в пространстве или ему обязательно нужен носитель, сколько времени он может провести в погибшем теле, и возможно ли такое в принципе. Как именно он ломает разум объектов, когда перехватывает управление телом, в чем я полностью уверен, в его воздействии на мое собственное сознание во время заключения сделки. Этот ублюдок сразу все просчитал и, видимо, использовал механизм, напоминающий сделку, только работающий в обе стороны. Иначе я не вижу ни единой причины для ликвидации второго одаренного по той же самой схеме. Тревожащий момент в том, что если он будет поступать так и дальше, то это только добавит мне проблем. Все, чего я хотел добиться изначально, создание угрожающей обстановки для мачехи, чтобы она колебалась, стоит ли возвращаться в Индию, но без серьезных последствий. Со старшей сукой и ее дочерью я все же хочу разобраться лично. Если же призрак продолжит убивать, безопасники привлекут к расследованию более серьезные ресурсы, вплоть до менталистов высших категорий, которые наверняка окажутся способны идентифицировать меня, а потом и выпотрошить. Вместо того, чтобы спать, одеваюсь и спускаюсь вниз, где делаю кофе. Призрака надо уничтожить. Но как? Я даже не могу воспользоваться поиском. Если наружка мониторит трафик, есть риск расшифровки текстового запроса. Конечно, не факт, что этот мир добрался до такого технологического уровня, но чтобы это проверить, мне, опять же, надо воспользоваться поиском. Сучий замкнутый круг. На кухню заглядывает Айла, вопросительно поднимающая брови. Взмахиваю рукой. Заканчивайте и ложитесь спать. Азиатка ненадолго задерживается, но потом все же отправляется продолжать работу. Я же с удивлением улавливаю ее смущение и стыд, а еще чувство вины. Она переживает из-за того, что не смогла остановить вторжение отряда спецназа. Или по поводу двух бойцов, которые устроили ей сеанс легкого фистинга. Надо признать, с ней установка контроля сработала практически идеально. Возможно, из-за того, что это был первый раз и остатки разума толстяка спровоцировали меня на мощный эмоциональный выброс. Или все дело в схеме с нарастающим возбуждением. Как ни крути, привнесенные пухлишем черты характера в первую очередь реагируют на моменты, связанные с сексом. В теории подобный приказ мог отпечататься глубоко в ее сознании. Скорее всего, так и произошло. Как итог, сейчас она постоянно хочет это жирное тело, благополучно путая сексуальное желание с привязанностью и преданностью. Забавно вышло. При случае надо повторить с другой подопытной и сравнить результаты. Если сработает, такой подход позволит сэкономить массу ресурсов. Тряхнув головой, возвращаюсь к призраку. Он где-то в деле. Скорее всего, уже оседлал третью жертву и готовится пустить ее в расход. Или сразу, или по прошествии некоторого времени. Если посмотреть на тайминг, то Альберт погиб около 7 часов прошлого вечера. Оставший вторым трупом Майк Потовски, около 3 часов ночи. Разница составила 8 часов. Можно предположить, что следующий загнется в 11 утра. Конечно, если будет соблюден временный промежуток. Опустив взгляд на кофейную чашку, раздумываю. Потовски не был медиком или полицейским. Обычный одаренный, который учился в университете классом пониже нашего. Сомневаюсь, что он полез к трупу Альберта, чтобы проверить его состояние. Скорее, удирал со всех ног, стараясь не попасть под раздачу. Значит, призрак может перемещаться самостоятельно. А вторая цель с высокой долей вероятности была где-то неподалеку. Наверное, я все еще не знаю, какую дистанцию может преодолеть бесплотное создание. Мне нужен маршрут Потовски за вчерашний день, плюс доступ к городской системе наблюдения. Тогда можно попытаться отследить следующую жертву призрака и нанести упреждающий удар. Правда, есть одна крохотная проблема. Никто из силовиков не станет делиться данными со студентом первого курса, которого еще и подозревают в работе на иностранную разведку. Значит, придется зайти с другой стороны, выманить цель из укрытия и заставить вступить в контакт. Не самая тривиальная задача, но в теории решаемая. Минут 20 сижу на месте, обдумывая ситуацию. Что может заставить призрака выйти на связь? Ответ очевиден – полная свобода. Сейчас он способен продлевать свою жизнь и захватывать чужие тела. Но насколько я понимаю, связан обещанием убивать их по оговоренной схеме. Какую бы тушу он ни захватил, в конце концов придется от нее избавиться. Не самый лучший расклад. Вполне вероятно, он может изменить этот фактор самостоятельно, и тогда рычагов давления у меня не остается. Но на мой взгляд, стоит рискнуть и попробовать выманить этот хитрожопый кусок тумана на живца. Взяв телефон, переключаюсь на фронталку и, наведя камеру на себя, начинаю говорить. Это Теодор Ли Корнелий, пасынок Беллы Стоун, из-за которой покончили с собой уже 2 человека. Моя мачеха, злобная сука, готовая на все ради власти и денег. Поэтому я не исключаю, что могут быть и новые жертвы. Хочу обратиться к тому, кто прямо сейчас раздумывает о способе убить себя, напав на кого-то или просто пустив пулю в голову. Не стоит этого делать. Какой бы ни была причина, просто выйди на связь со мной и мы все обсудим. Уверен, найдется способ тебе помочь. Не стоит умирать, когда впереди тебя может ждать долгая счастливая жизнь. Закончив, еще раз просматриваю запись. Вроде бы вышло неплохо. Уверен, призрак распознает подтекст, скрытый между строк. Безопасники с высокой долей вероятности тоже заинтересуются видео, но вряд ли смогут понять, какой именно посыл оно несет. Загружаю его в коммуник и отправляю ссылку Даршу с Эданой. Утром оба сделают репосты. Нужна какая-то минимальная база, чтобы видео заметили масс-медиа. Чуть подумав, забрасываю ссылку и в чат группы К1. Не успеваю положить телефон, как тот сигналит. Мафа отвечает на ссылку грустным смайлом. И тут же присылает заявку в коммуник. Какого хера эта дура не спит? Одобряю ее заявку в друзья, а через несколько секунд телефон начинает вибрировать, идет видеовызов. Какое-то время раздумываю, держа аппарат в руках. Социальная сеть не предполагает шифрования на обоих устройствах, связь идет через сервера. При этом они вряд ли записывают видео частных звонков. Это колоссальный объем данных. Да и с правовой точки зрения такое решение выглядит спорным. Вот сам факт видеосвязи между мной и Келт они обязательно зафиксируют. Впрочем, об этом жалеть уже поздно. Даже если сброшу звонок, на серверах сохранится информация о попытке связи. С точки зрения наружки, которая сейчас видит свет на кухне и, возможно, наблюдает за моим тепловым контуром, отказ от общения с девушкой будет выглядеть не слишком логично. Вздохнув, жму на кнопку принятия звонка, и через секунду вижу лицо блондинки, которая уже лежит в постели, укрывшись одеялом. «Тя, ты еще не спишь?» «Не пойму, на самом деле она туповата или это удобная социальная маска, делающая жизнь комфортнее?» «Я только что отправил ссылку в чат группы. Очевидно, что не сплю». Келт корчит смущенную гримасу и меняет положение тела, дав одеялу слегка сползти вниз. Опять же не до конца ясно, это тонкая рассчитанная манипуляция или привычка решать все вопросы за счет собственного тела. Девушка предпочитает молчать, так что задаю вопрос сам. «Зачем ты звонишь?» Облизывает губы, снова ворочается, полностью обнажая соски. «Я так и не поблагодарила тебя за помощь. Маркус не отправил ни одного сообщения за весь вечер, все и правда получилось. Это он так говорит спасибо, или предлагает устроить мне небольшое шоу по видео? Какой смысл, если я сегодня уже насмотрелся на эту блондинистую блядь со всех ракурсов? Как и предполагалось. Не забудь, ты обещала завтра познакомить меня со своим отцом». Нахмурившись, выпрямляется, даже не пытаясь делать вид, что хочет прикрыться. «Так тебя интересует только мой отец? Какого хера?» Она серьезно расстроена из-за того, что какой-то жердяй не хочет пялиться на ее голое тело. Где тут хотя бы кусочек гребаного смысла? Как вообще работает ее мозг? Скрипнув зубами, сдерживаю ярость. Это всего лишь еще одна тупая сука со своими собственными загонами в голове, которая интересует меня лишь как мозг для установки контакта с ее родителями. Как вариант, доступной шлюхи, которую можно будет под кого-то подложить. Раз ее расстраивает отсутствие внимания к собственному телу, значит стоит просто принять это в качестве одного из свойств данной пешки. Нет, но сейчас ночь, а я вымотан. Сразу же расплывается в улыбке. Тогда я могу поблагодарить тебя завтра. Сначала встретишься с отцом, а потом заедем в подходящее место. Не могу понять, что с ней происходит. Я не вклинивался в ее разум, лишь придал дополнительный вес своим словам, чтобы заставить согласиться. Плюс имело место неосознанное давление из-за достигнутого локального пика. Но это не должно было оказать влияние на ее характер и предпочтения. Оживляю в памяти воспоминания о ее эмоциональном фоне. Правда, понять подоплеку происходящего это все равно не помогает. Самое логичное объяснение – у блонды определенный фетиш на силу и власть, к которым примешивается пренебрежительное отношение к ней самой. Добавляем к этому привычку решать все проблемы с помощью своего тела и получаем ночной звонок пухлишу, который неожиданно оказался крупной фигурой, по крайней мере в ее глазах. Для проверки требуется считать эмоции, а еще лучше забраться в ее сознание. Но первая задача нереализуема при помощи видеосвязи, а вторая опция станет доступна еще не скоро. Плюс меня расстраивает тот факт, что она готова отдаться без всякого давления. Никаких вибраций тонкого плана и роста моих возможностей. Неинтересно. Поняв, что слишком затянул с ответом, киваю. Хорошо, заодно разберемся с нашим небольшим вопросом. Келт растягивает губы в радостной улыбке, явно собираясь переключиться на тему ментальной защиты, но я уже машу рукой, желая ей доброй ночи, после чего отключаюсь. По-хорошему, стоит дать этой гребаной туше отдохнуть. Тело вымотано настолько, что даже желудок перестал бурчать. Все, чего хочется, рухнуть в постели и вырубиться. Но пока рано. Если завтра эта грудастая идиотка сведет меня с отцом, то потом ей и правда потребуется поставить ментальную защиту, для чего нужна соответствующая мыслеконструкция. Сомневаюсь, что у меня хватит сил на прямое вмешательство в чужой разум. Сделав себе небольшой бутерброд с копченой рыбой, перемещаюсь в малую гостиную второго этажа. Устроившись в одном из кресел, прикрываю глаза и почти сразу устанавливаю контакт с тонким планом. У меня все-таки вышло закрепиться на качественно новой отметке силы. Печально усмехаюсь своим мыслям. Рассуждаю так, как будто преодолел действительно серьезный порог возможностей, тогда как на деле речь максимум о четвертом или пятом ранге ученика. Концентрируюсь, окончательно погружаясь в рабочее состояние, и начинаю лепить мысли-конструкцию ментальной защиты. По сути, это даже не полноценная броня, а лишь средство укрепления монолитности сознания, повышающее его возможности в плане противостояния внешнему давлению. Такой вариант оптимален. Во-первых, я пока не смогу создать нормальную защиту, А во-вторых, если бы и мог, Солвиц ее обнаружит. Не уверен в ее уровне владения ментальными техниками, но как минимум в базовых вещах она разбирается. Закончив с укреплением, переключаюсь на следующую схему. Коллапс. Моя авторская разработка, которая в случае успешной атаки запускает процесс распада сознания. Грубо говоря, превращает человека в исходящего слюнями идиота, который не может связать и двух слов. Полный распад личности. За основу берется таран, который комбинируется с внедрением. И на все это накладывается солидная масса дополнительных компонентов. Правда, все вещи, которые сложнее самых базовых, приходится убрать. В текущем состоянии я с ними точно не справлюсь, но структура сознания призрака должна быть сильно проще человеческой. Скорее всего, с ним это сработает. Разобравшись с этой задачей, открываю глаза. Понимаю, что готов отключиться прямо в этом кресле. Тело пухлиша не выдерживает нагрузок. До спальни добираюсь исключительно за счет волевого усилия, бреду вдоль стены, придерживаясь за нее руками. Не раздеваясь, забираюсь в постель и, выставив будильник, наконец отключаюсь. Что странно, просыпаюсь не от его звука, а от ощущения руки на своем плече. С трудом подняв веки, обнаруживаю стоящую около кровати Айлу. Господин, около дома журналисты, 3 съемочные группы из 10 репортеров интернет-сайтов. Телефон звонит не умолкая, все хотят интервью или ваших комментариев. Что нам делать? Глава 17. Первым делом прошу принести мне кофе. Потом, преодолевая сопротивление рыхлой туши, поднимаюсь с кровати, одеваюсь, добредаю до малой гостиной.